Примечательные люди. Есть же вот люди, пьют, курят, альпинизмом при всех занимаются, еще и в горы потом на сборы ездят. Мало того, стишки сочиняют и у костра с такими же курятами под гитару поют. Есть просто замечательные люди, никогда не матерятся, из горла водку взахлёб не пьют, вкуса курева в жизни не пробовали, далеко от своей грядки никуда не отходят и только во всем хорошем исключительно упражняются. Правда, и музыку под гитару они не пишут, и слов примечательных не сочиняют. Вот и приходится им песни петь, сочиненные теми, кто пьет, курит, не литературно выражается и вообще неизвестно, чем занимаются.